Раздел 4. Главный календарный дисплей, центральный пост управления. Дата на борту – вторник, 7 октября 2177. Дата на Земле – четверг, 22 апреля 2179. Дней в пути – 740. Дней до цели – 2228. Послание из космоса начало приходить за 3 месяца до запланированного старта Арго с Земли. Мои сородичи зарегистрировали его, однако до отправления Арго мы держали это в секрете. В нашей экспедиции принимали участие, и это не фигура речи, лучшие биологические умы Земли. Мы не могли позволить, чтобы даже малая их часть отказалась бы от участия, чтобы остаться на Земле и попытаться расшифровать гигабайты данных, приходящие на Землю откуда-то из созвездия Лисички. К счастью, декларация принципов, касающихся действий в случае обнаружения внеземного разума, сформулированная в 1989-м, давала нам массу оснований для того, чтобы положить это дело под сукно до получения подтверждения, информирования должностных лиц и тому подобного. Послание имело давным-давно предвиденную форму пиктограммы Дрейка. Серия нулей и единиц, которая может быть упорядочена так, чтобы образовать картинку. Необычен был выбор частоты. Даже близко, не водяное окно. Участок электромагнитного спектра в промежутке длин волн от 18 до 21 см. Длина волны 18 см соответствует линии гидроксильных групп. 21 см – водорода. В комбинации они дают воду. Отсюда и название. В этом диапазоне излучение природных источников довольно слабое, и поэтому он считается наиболее подходящим для межзвездной радиосвязи. Нет, сообщение передавалось в ультрафиолетовом диапазоне на частотах, которые практически не доходят до поверхности планеты из-за озонового слоя. А у Земли он довольно мощный после того, как в конце 21 века его восстановили фабрики проекта «Щит в небесах». По сути, сообщение пришло на частоте, которую невозможно толком принимать даже на самых высоких горных вершинах. По-видимому, те, кто его послал, не хотели, чтобы живущие на планетах знали об их существовании. Его должны были услышать лишь существа, достаточно развитые, чтобы иметь уши за пределами планетарной атмосферы. Система Спилберг из кратера Мечникова, принадлежащая Университету Калифорнии на обратной стороне, первой приняла сигнал. После нашего отлета факт получения послания инопланетян был доведен до сведения населения Земли, на счастье или на беду, неведомо. Уверен, что они приложили все усилия к тому, чтобы расшифровать и понять сигнал, который, по-видимому, состоял из 4 страниц. Люди вряд ли столкнулись с особыми трудностями при расшифровке первых 3 из них. Разумеется, и я распознал их с легкостью, по крайней мере, их базовый смысл. Но 4-я страница продолжала противиться моим усилиям. Время от времени я пересматривал процесс расшифровки первых 3 страниц в надежде найти какие-то ускользающие намеки на понимание 4-й. Каждая страница начиналась с такой вот последовательности. 1-0, 1-1-0, 3-единицы, 0, 5-единиц, 0, 7-единиц, 0, 11-единиц, 0, 13-единиц, 0. Это было довольно прозрачно. Первые 7 простых чисел – 1, 2, 3, 5, 7, 11 и 13. Привлечение внимания – нечто, что даже самый тупой биологический или электронный наблюдатель распознает в качестве признака интеллекта. Каждая страница кончалась той же последовательностью в обратном порядке – 13, 11, 7, 5, 3, 2 и 1. После этого казалось очевидным, что нужно отбросить эти обкладки и расположить оставшиеся биты в виде прямоугольников. Первая страница состояла из 35 битов. 3-0-1, 6-0-1, 4-0, 5-единиц, 4-0, единица, 6-0, единица, 3-0. 35 – это произведение 2 простых чисел, 5 и 7. Что означало, что эти биты могут быть скомпонованы в 5 строк по 7 битов или в 7 строк по 5 битов. Первый вариант после превращения единиц в черные квадраты, а нулей в белые, выглядел как свастика без вертикальной черты. Не полный хаос, но и не что-то мгновенно опознаваемое. Пробуем второй вариант и получаем крест. Крест. Очевидно, реперный знак, чтобы получатель был уверен в том, что сообщение расшифровано правильно. Также быстрый способ проверить формат кадра устройства отображения, на котором демонстрируется послание. Длина обеих перекладин – 5 пикселов. Если их изображение одинаковой длины, значит формат выбран верно. Просто, прямолинейно, легко для понимания. И все же я уверен, человечество усмотрит гораздо более глубокий смысл в том факте, что самым первым изображением, переданным с другой звезды, оказался крест. Но так ли все просто? Не было ли другого смысла у двух символов, которые получаются путем компоновки 32 битов двумя различными способами? Декодированные, очевидно, правильным способом, эти нолики и единички создают изображение знака, похожего на символ сложения, плюс. Декодированные, очевидно, неправильным способом, они дают линию с двумя несоединенными с ней точками, отдаленно напоминающую знак тильды. Могут эти символы, плюс и тильда, быть знаками, произвольно выбранными отправителями для обозначения правильного и неправильного, истины и лжи, правого и неправого? Возможно. Возможно. Три оставшиеся страницы были также произведениями двух простых чисел. Для страницы первой и третьей правильная компоновка была очевидна. Если принять большее число за количество столбцов, то получалась осмысленная картинка. Страницы вторая и четвертая немедленной интерпретации не поддавались, однако было и так ясно, какой формат изображения предпочитают отправители. После нисходящей последовательности 13.11.7.5.3.1 в конце первой страницы в передаче сигнала была пауза длительностью 17 часов 11 минут. Точно такая же пауза повторилась перед каждой из последующих страниц. Как можно предположить, такова продолжительность суток на планете отправителей. Следующая страница была посложнее. Она была длиной в 4502 бита, произведение двух и 2251. Всего две строки с 2251 столбцами в каждой. Что бы это могло значить? Я подумал над обеими строками в совокупности, не нашел никаких закономерностей, потом стал рассматривать каждую строку отдельно, начав с верхней. Она содержала следующую последовательность нулевых и единичных битов, если читать ее слева направо. Таблица. Первый столбец – количество нулей, следующих друг за другом. Второй столбец – единицы, следующие друг за другом. 1 – 171, 20 – 1, 34 – 1, 49 – 1, 79 – 1, 138 – 2, 256 – 16, 492 – 14, 965 – 6. А затем еще 4 нуля, дополняющих строку до нужной длины. Что ж, седьмая пара чисел, сразу говоря, фигурально бросилась мне в глаза. 256 и 16. В шестнадцатеричной системе 100 и 10. Квадрат основания этой системы счисления и само это основание – красивые круглые числа. Очевидно, отправители хотели привлечь к ним внимание, указывая, вероятно, что они являются мерой, в которой выражены все остальные числа. Я перебрал данные всеми возможными способами. Надо. Потом я решил отбросить первую строку. 0 и 171 единица за ним, потому что большое количество единиц выглядело явной аномалией. Все равно ничего. Потом я рассмотрел оставшиеся значения в колонке с нулями отдельно. 20, 34, 49, 138, 256, 492 и 965. Что же, если 256 – это и правда базовая величина, то, возможно, стоит выразить остальные значения через нее. Это будет 0,08, 0,13, 0,19, 0,31, 0,54, единица. 1,92 и 3,77. Ничего очевидно значимого в этих пропорциональностях. Но, может быть, выбор шестой строки в качестве меры для всех остальных имеет значение, которое я пока что не понимаю? Что, если я возьму за единицу число в первой строке и выражу остальные числа через него? Нет, ничего осмысленного. А если взять за единицу вторую строку? Нет, и тут ничего. Третью? Ага, вот эти числа я и узнал. Округленные до второго знака, они выглядят так. 0,4, 0,7, единица, 1,6, 2,8, 5,2, 10 и 19,6. Значения, получаемые из старого закона Тициуса Боде, описывающего соотношение между выраженными в астрономических единицах радиусами орбит в планетной системе Земли. В общем виде он выглядит так. D равно 0,4 плюс 0,3 умноженные на 2 в степени n, где n равно минус бесконечности для первой планеты, нулю для второй, одному для третьей и так далее. Сформулированный в 1766 году закон Тициуса Боде довольно хорошо соответствовал реальным средним расстояниям от Солнца для видимых невооруженным глазом планет. И он действительно привел к открытию в Солнечной системе пояса астероидов именно там, где в соответствии с законом между Марсом и Юпитером должна была существовать еще одна планета. Закон утратил свою привлекательность в 20-м столетии, когда были открыты внешние планеты, оказавшиеся далеко от предсказываемых законом орбит. Для Нептуна расхождение составило 22%, для Плутона – 49%. Однако он вернул себе популярность в 21-м, когда было показано, что Плутон – это утраченный спутник Нептуна, а орбиты Нептуна и объектов облака Орта претерпели радикальные изменения вследствие близкого прохождения черной дыры около 65 миллионов лет назад. То же самое событие опрокинуло на бок Уран. Вскоре было обнаружено, что применимость закона Тициуса Боде не ограничивается Солнечной системой. Он также выполняется в 9 из 11 планетных системах, которые космическое агентство ООН исследовало с помощью беспилотных зондов. Двумя исключениями оказались система О2 Эридана с ее сложной динамикой тройной звезды и система BD+, 36 градусов 21 минута 47 секунд, которая демонстрировала убедительные свидетельства того, что орбиты ее планет были преднамеренно модифицированы. Первая, третья и пятая ее планеты обращаются вокруг звезды в прямом направлении, тогда как вторая и четвертая в обратном. Значит, вот оно что. Нулевые биты представляют собой радиусы орбит в системе из 8 планет. А единицы – относительные массы планет? Маловероятно, если учесть, что разброс лишь от 1 до 16. В Солнечной системе соотношение массы самой тяжелой планеты к массе самой легкой – если отбросить Плутон, как сбежавшую Луну, составляет 57800 к 1. В системе этой Цифея 64200 к 1. Так, а что насчет экваториальных диаметров? Да, и в системе Солнца, и в системе этой Цифея, если принять, что все величины меньше 1 округляются до 1, то выраженные в таких единицах размеры планет уложатся как раз в такой диапазон. И это объясняет первую пару чисел, ту, которую я отбросил как аномальную. Единственный нулевой бит, чтобы отделить эту часть диаграммы от начинающей страницу восходящей последовательности простых чисел, и 171 единица, представляющая собой диаметр звезды, вокруг которой обращаются все эти планеты. Примерно в 10 раз больше, чем размер самой большой из планет. Таким образом, здесь мы имеем срез планетарной системы чужаков вдоль ее эклиптики. Круглые числа для шестой планеты, шестнадцатеричная сотня как расстояние от местного Солнца и шестнадцатеричная десятка как ее диаметр, указывали на нее как на вероятную родину отправителей. Конечно, масштаб, используемый для измерения планетарных диаметров и орбитальных радиусов, не мог быть тем же самым. В таком случае планеты имели бы неправдоподобно большую массу. Однако, выразив одни величины в отношении к сотне, а другие к десятке, отправители ясно давали понять, что это величины разного порядка. Однако, шестая планета получалась огромной, из чего следовало, что это газовый гигант, сходный по составу с Юпитером в Солнечной системе или Атамантом, крупнейшей из 11 планет этой Цифеи. Трудно себе представить, чтобы технологическая цивилизация могла развиться на планете, состоящей в основном из кружащихся метановых вихрей. Однако третья страница еще не закончила раскрывать свои секреты. Оставалась ведь еще ее вторая строка, длинная цепочка нулей и единиц, сгруппированных таким вот образом. Таблица. Первый столбец – нули, следующие друг за другом. Второй столбец – единицы, следующие друг за другом. 1, 16, 37, 1, 95, 1, 107, 1, 256, 1, 401, 1, 769, 1. А потом, как и в первой строке, нули, дополняющие ее до полной длины. Ну, конечно, 16 последовательных единиц представляют собой экваториальный диаметр шестой планеты, так же, как 16 последовательных единиц в эклиптикальном срезе перечни планет в первой строке. Следуя этой модели, нулевые биты должны представлять собой орбитальные радиусы лун шестой планеты, а одинокие единички – их крошечные экваториальные диаметры. Четвертая луна, чье расстояние от планеты было представлено бросающимся в глаза круглым числом, наверняка и является домом отправителей. Потрясающе. Однако, что за существа могут жить на четвертой луне, удаленной от звезды планеты юпитерианского типа? Об этом, по-видимому, нам должна рассказать третья страница послания.